Это потому, что все делают симпатическую лампу первым проектом. Сказал я, чтобы заполнить тишину. Все следуют одной и той же старой схеме. Я хотел сделать нечто необычное. Хотел посмотреть, смогу ли сделать что-то новое. Видимо, ты желал продемонстрировать свою одаренность и искусность, буднично сказал Килвин. Не только закончить ученичество за половину обычного срока, но и принести мне лампу улучшенной конструкции. Давай будем откровенны, Элир Квоут. Изготовление тобой этой лампы — попытка показать, что ты лучше любого обычного ученика? Сказав это, Килвин посмотрел прямо на меня, и на мгновение в его глазах не осталось ни капли обычной рассеянности. Я почувствовал, что во рту у меня пересохло. Под косматой бородой и ужасным акцентом ум Килвина сверкал, как бриллиант. Почему я вдруг поверил, что я смогу солгать ему, и это сойдет? — Конечно, я хотел произвести на вас впечатление, магистр Килвин, — сказал я, не поднимая глаз. — Я думал, это и без слов понятно. — Не унижайся, — сказал он. — Ложная скромность меня не впечатляет. Я поднял глаза и расправил плечи. — В таком случае, магистр Килвин, я действительно лучше. Я учусь быстрее, работаю усерднее, мои руки точнее и проворнее, мой ум любознательнее. Однако я думал, вы и так это знаете. Килвин кивнул, так-то лучше. — И ты прав, я все это так знаю. Он поводил рычажком, направляя лампу на разные предметы в кабинете. И если уж совсем честно, я глубоко впечатлен твоим мастерством. Лампа аккуратно сделана, сигалдри весьма хитроумна, гравировка точна, это превосходная работа. Я покраснел от удовольствия. Но артефакция больше, чем просто искусство, сказал Килвин, кладя лампу и опуская огромные ладони по бокам от нее. Я не могу продать эту лампу. Она будет стремиться к дурным людям. Если поймают грабителя с такой лампой, это плохо отразится на арканистах. Ты закончил ученичество и отличился мастерством. Я немного расслабился. Но твоя мудрость и рассудительность пока что спорна. Саму лампу мы, наверное, переплавим, как металлолом. Вы собираетесь расплавить мою лампу? Я целый оборот на дне работал и истратил почти все деньги на закупку материалов. Я рассчитывал получить приличную прибыль, когда Килвин ее продаст, но сейчас лицо Килвина было непреклонным. Мы все несем ответственность за репутацию университета, Элир Квоут. Подобная вещь в дурных руках плохо отразится на всех нас. Я пытался придумать способ убедить его, но он махнул рукой, выгоняя меня за дверь. Иди расскажи Манету свои хорошие новости. В унынии я пошел в мастерскую и был встречен звуками сотни рук, занятых резкой дерева, откалыванием камня и обстукиванием металла. Воздух был спертый, с запахом травильных кислот, раскаленного железа и пота. В углу я приметил Манета. Он загружал черепицу в печь для обжига. Я подождал, пока он закроет дверцу и вытрет пот со лба рукавом рубахи. «Как успехи?» — спросил он. «Ты прошел? Или я еще четверть буду водить тебя за ручку?» — Прошел, — отмахнулся я. — Ты был прав насчет изменения конструкции. Ему не понравилось. — Говорил же я тебе, — сказал Манет без особого самодовольства. — Не мешает помнить, что я здесь дольше 10 студентов. Если я говорю, что магистры, по сути, консервативны, я не просто болтаю. Я-то знаю. Манет лениво почесал косматую седую бороду, наблюдая, как волны жара расходятся от кирпичной печи. — Есть идеи, чем теперь заняться, раз уж ты вольная пташка? — Я подумывал сделать партию излучателей для синих ламп, — сказал я.